Глава 41. По просьбе Тома Лоран высадил его на углу улицы Бретейль и Бельгийской набережной. Он хотел прогуляться до отеля через старый порт. На встречу с Мадлен Бреве Том опаздывал уже на час и собирался использовать ограбление и побои как вполне понятный предлог для того, чтобы отменить свидание. Ужин с Мадлен не дал бы ему ничего нового. Все карты были на руках у ДГСЕ. Ему бы просто пришлось еще несколько часов притворяться Стивеном Юниаком. Мадлен не брала трубку, и Том оставил на автоответчике длинное сообщение с извинениями. Он рассказал, что случилось в лучезарном городе и почему он не смог явиться навстречу. Еще Том выразил надежду, что они все же когда-нибудь увидятся, и пожелал Мадлен счастливого пути домой, в Тур. В порту было полно народу. Парочки, туристы в своих лучших рубашках, дети, бросающие монетки под ноги уставшим уличным музыкантам. Прилавки, где торговали свежей рыбой, обложенной льдом, давно убрали, и паромы уже высадили на берег последних туристов, ездивших на экскурсии к береговому массиву Каланки и в замок Ив. В табачной лавочке на Бельгийской набережной Том купил телефонную карточку и отправился на поиски работающей телефонной будки. Две первые, что попались ему на пути, были разбиты вандалами, но третья, «Франс Телеком», в конце улицы Тюбано, оказалась в полном порядке. Рядом находилась аптека с закрытыми ставнями и витринами. Том закрыл дверь будки, поставил сумку на пол и набрал номер такси, на котором уехал Франсуа Мало. После пятого гудка трубку сняла женщина, и Том изложил свою историю. «Алло, да, здравствуйте. Надеюсь, вы сможете мне помочь. Когда-то давно, еще в школе, учительница французского сказала ему, что он тараторит, как пилот английского истребителя времен Второй мировой войны, потерпевший крушение в Нормандии. Сейчас он попытался создать тот же эффект. Я был в Марселе на прошлой неделе и ехал в одном из ваших такси. Поймал его рядом с Ше-Мишель. Это было в пятницу вечером, около половины двенадцатого. Белый Мерседес, водитель африканского происхождения из Западной Африки. Очень милый человек. Может быть, Арно или Бобо? А может, Даниэль? Да-да, может быть. Вы знаете, о ком я? Ему было лет 50 или 55. Тогда это Арно. Ага, Арно, да, прекрасно. А, так что с ним? Видите ли, я англичанин. Я так и поняла. Я работаю в организации «Врачи без границ». Арно дал мне свою карточку, потому что я пообещал связаться с ним по поводу его друзей из Кот-д'Ивуар. Он очень о них беспокоится. А, понимаю. Уловка сработала. Элементарный намек на нарушение прав человека и отношение диспетчера стало менее безразличным. Дело в том, что я потерял его карточку и не знаю, как его найти. Не могли бы вы передать ему, чтобы он позвонил мне в Лондон, или, возможно, это слишком дорого, или, может быть, дать мне номер телефона здесь, в Марселе, или электронный адрес, по которому я мог бы с ним связаться? Прием был грубоват, но Том достаточно хорошо знал французский характер и понимал, что диспетчер не откажет ему только из страха нарушить границы частной жизни Арно. В худшем случае она запишет его телефон и пообещает, что Арно перезвонит. В лучшем — соединит их напрямую. «Он сегодня не работает», — заметил диспетчер. «Это обнадеживало. Возможно, дальше все же последует номер», — подумал Том. «Ничего страшного», — заверил он. «Я могу позвонить ему утром в понедельник из офиса. У меня как раз все файлы в рабочем компьютере. Пожалуйста, подождите минутку». Послышалась музыка, какая-то старая песня Моби. Было непонятно, понадобилось ли ей ответить на другой звонок, или она ищет телефон Арно. Через 30 секунд диспетчер вернулась. «Окей, у вас есть чем писать?» «Конечно», — ответил Том и удовлетворенно улыбнулся. «Огромное вам спасибо. Я уверен, Арно будет доволен». Судя по звукам, Арно находился в каком-то оживленном кафе или ресторане, и звонок от незнакомца в половине десятого вечера в воскресенье заинтересовал его не слишком. «Кто?» — переспросил он. Том терпеливо повторил, что он английский журналист и собирает информацию об одном из пассажиров «Арно», и подчеркнул, что готов заплатить 500 евро за разговор за кружкой пива. «Когда? Сейчас? Сегодня вечером?» «Да, сегодня вечером. Это срочно». «Мой дорогой друг, это невозможно. Сегодня я отдыхаю. И вам тоже советую». Из соседнего дома вышел мужчина, подошел к мотоциклу и завел двигатель. Том повысил голос, чтобы перекричать шум. «Я сам к вам приеду!» — крикнул он. «Просто скажите, где вы? Я встречу вас возле дома. Разговор займет не больше 10 минут». Арно помолчал. Пауза затянулась настолько, что Том даже подумал, что связь прервалась. «Алло, вы еще здесь?» «Да, я здесь». Арно помолчал еще немного. 1000, — рискнул Том. Деньги Марквенда уже почти кончились. «Это решило дело. Какой пассажир вас интересует?» «Не по телефону», — ответил Том. «Я скажу вам, когда мы встретимся». Через 40 минут, облегчив карман на 45 евро, Том был уже в северных кварталах, в нескольких милях от яхт, дорогих Ауди и вилл с теннисными кортами. Пейзаж вокруг был довольно безрадостным. Огромные массивы жилых домов, замусоренные улицы. Вряд ли идеалист Ле Корбюзье воображал себе такую картину. Арно пил пастис в кафе, расположенном в полуподвале темно-серой высотной башни. У дверей торчали худые юнцы в спортивных костюмах и необыкновенных навороченных кроссовках. Одна из витрин была разбита, другую закрывал металлический ставень с граффити «Марсель, культурная столица или столица бетона». Том попросил водителя подождать его и спустился вниз. Он ожидал сцену из вестерна. Распахивается дверь, незнакомец входит в салун, и его встречает враждебная тишина. Но все вышло гораздо более дружелюбно. Посетители кафе, все как один африканцы, поприветствовали его безразлично благосклонными кивками. Вероятно, сильная хромота и приличный фингал под глазом подсказали им, что на сегодня этому парню и так хватит. «Сюда!» — позвал Арно. Он сидел за стойкой, прямо под коллажем из фотографий марсельских футболистов, бывших и настоящих. На противоположной стене висели фотографии Лилиана Тюрама, Патрика Вайера и Зинедина Зидана с кубком 98-го года в руках. Рядом с ним красовалась карикатура в рамочке Николя Саркози на огромных каблуках. Глаза были выцарапаны ножом, и кто-то ручкой подрисовал ему огромный пенис. Арно встал. Он оказался высоким, крепким мужчиной, не меньше 17 стоунов весом. Он молча показал Тому на столик с пластиковой столешницей в дальней части кафе. К стене, прямо над столом, был прикручен телевизор, пепельница была доверху наполнена жвачкой и окурками. Том и Арно обменялись короткими рукопожатиями и уселись друг напротив друга. Ладонь Арно была сухой и твердой, а лицо, хотя и абсолютно недобродушное, отличалось определенным благородством. Темные непроницаемые глаза смотрели бесстрастно. Он был похож на тирана какой-нибудь африканской страны в изгнании, и Том прекрасно его понимал. Скорее всего, разговор с ним означал для Арно потерю лица, но он рассудил, что 1000 евро за 10 минут разговора являлось неплохой компенсацией. «Так значит, вы журналист?» «Да». Он не спросил, в какой газете работает Том. Они разговаривали по-французски, и у Арно был такой жуткий акцент, что Том с трудом его понимал. «И вы хотите что-то о ком-то узнать?» Том кивнул. Кто-то включил телевизор. Заревел комментатор. По спортивному каналу шел баскетбольный матч. Может быть, Арно сам попросил менеджера сделать это, чтобы они могли поговорить без посторонних ушей. А может быть, таким образом менеджер выражал неодобрение. «Сегодня утром возле терминала парома вы посадили к себе пассажира. Мужчина лет 30 с небольшим. Паром прибыл из Тунис. Арно кивнул, хотя было непонятно, помнит он Мало или нет. Он вытащил из кармана своей джинсовой рубашки пачку Винстона и положил ее на стол. «Курите?» «Да», — сказал Том и взял сигарету. Они закурили. Сначала Арно поднес зажигалку к своей собственной сигарете. «Вам здесь не по себе?» «У вас такой вид, будто вам не по себе. Нервный вид». «Правда?» Том знал, что вид у него нормальный, и Арно просто хочет его немного завести. «Интересно. А я как раз думал о том, какое тут цивилизованное место». «Ага». Том огляделся. На соседнем столике стояла тарелка с недоеденными спагетти. Двое стариков у двери играли в нарды. «Здесь можно выпить эспрессо, можно покурить, еда хорошо пахнет». Он посмотрел Арно прямо в глаза, давая понять, что у него нет времени играть в игры. «Я знаю такие места, где нельзя пить алкоголь, где женщинам запрещено сидеть с мужчинами. Я знаю, что такое заминированные дороги и снайперы, которые держат белого человека на мушке. Мне не по себе в Багдаде или в Кабуле. Вы меня понимаете?» Арно пошевелился. Скрипнул пластмассовый стул. «Я помню его». До Тома дошло, что он говорит о Мало. «Я так и подумал. Можете сказать мне, куда вы его отвезли?» Арно выпустил облако дыма. «И все? Это все, что вы хотите знать?» «Это все, что я хочу знать». Арно слегка нахмурился. К столу подошел мальчишка-мулат, не старше 15-16 лет, и спросил Тома, что он будет заказывать. «Мне ничего». «Закажите что-нибудь», — предложил Арно. Том глубоко затянулся. «Пиво! Пиво, Пеп!» — повторил по-французски Арно и почесал шею. Это была долгая поездка и дорогая. «Долгая? Насколько долго?» «Я вернулся всего 2 часа назад. Мы ездили в Кастель-на-Дари». «Кастель-на-Дари? Это где-то в районе Тулузы, так?» «Посмотрите в атласе». Том тоже выпустил облако дыма. «Можно и посмотреть. Или вы мне просто ответите. Так тоже можно». «Давайте деньги». Том достал из кармана джинсов конверт с наличными и подвинул его Арно. «Итак, за 1000 евро, Арно, вы мне скажете, где находится Кастель-на-Дари?» Таксист улыбнулся. Он явно наслаждался игрой. «К западу отсюда, 3 часа по шоссе, после Каркасона». «Родина Касуле», — заметил Том, думая о Лангедок-Руссельоне. «Вы довезли его до города? Помните адрес?» Адреса не было. Арно засунул конверт с деньгами в карман штанов, и ощущение близости к ним как будто сделало его более сговорчивым. На самом деле это было немного странно. Он захотел, чтобы я высадил его на окраине деревни, километрах в 10 к югу, то есть буквально посреди чистого поля. Он сказал, что за ним кто-то приедет и его заберут. «Почему вы не отвезли его туда, куда ему, собственно, было надо?» Этот вопрос был очевиден. Он сказал, что не знает адрес. Я не стал спорить, мне было все равно. Мне еще нужно было ехать обратно в Марсель. Я хотел домой, хотел побыть с дочерью. Том подумал, не поговорить ли с Арно о его семье, чтобы немного смягчить его, но решил, что особой пользы от этого не будет. «А как насчет самой поездки? Вы о чем-нибудь разговаривали? Он ничего не рассказывал?» Арно широко улыбнулся. Том заметил, что его десны пожелтели от возраста. «Нет, чувак», — он покачал головой. «Этот парень не из тех, кто разговаривает. Не разговаривает, не смотрит, просто спит или смотрит в окно. Типичный расист, типичный француз». «Вы думаете, он расист?» «Так кто он такой?» Вместо ответа Арно задал встречный вопрос. «Почему британская газета им интересуется? Он что, украл что-нибудь? Или он трахается с принцессой Кейт?» Он от души расхохотался своей шутки. Том, хоть и не был особенным поклонником королевской семьи, его не поддержал. «Мы просто интересуемся. Вы смогли бы показать место, где его высадили на карте?» Арно кивнул. Том подождал, но он не сдвинулся с места. Несколько секунд они просидели молча, пока Тому, наконец, не стало ясно, что Арно ждет движений от него самого. «У вас есть карта?» — не выдержал Том. Арно сложил руки на груди. «Зачем она мне здесь?» Он перевел взгляд на пол. Под кожаным табуретом с драной обивкой валялась корка от бутерброда. Том взглянул на телефон. Связи не было, оставалось только выйти наружу и попросить карту у водителя. Том снова прошел сквозь строй ребят в спортивных костюмах и с собаками без поводков и нашел свое такси. Водитель спал. Том постучал пальцем в окно и попросил карту дорог Франции. Таксист отнесся к просьбе с видимым неудовольствием. Ему пришлось выйти из машины, открыть багажник и поискать карту там. «Может, вам следует держать ее в машине?» — посоветовал Том и вернулся обратно в кафе. Арно взял карту, сверился с индексом, нашел Кастель-на-Дори и показал место, где примерно оставил Франсуа Мало. «Здесь». Палец с обкусанным ногтем закрыл довольно большую область. Том записал название деревни Сальсюр-Лер. «А местность? Как выглядела местность? Что, в самом деле чистое поле?» Арно кивнул. «Может, там был какой-то ориентир, церковь или спортплощадка?» Арно со скучающим видом покачал головой. «Нет, просто деревья и поля. Сельская местность, мать ее!» Он произнес это так, будто слова «сельская местность» были непристойным ругательством. «Когда я развернулся, чтобы ехать назад, вроде бы я проезжал мимо мусорных баков, может, через минуту или две. Вот настолько далеко мы были от Сальсюр-Лер». «Спасибо», — сказал Том и протянул Арно свой номер. «Если вспомните что-нибудь еще...» «Я позвоню», — закончил Арно и сунул бумажку в тот же карман, что и конверт с деньгами. По его тону было ясно, что этот разговор с Томасом Келлом является первым и последним в его жизни. «Что у вас с глазом? Это мой пассажир вас так разукрасил?» «Один из его друзей». Том встал. Пиво принесли как раз в тот момент, когда он складывал карту. Он бросил на стол монету в 2 евро, хотя даже не притронулся к кружке. «Спасибо, что согласились со мной встретиться». «Нет проблем». Арно решил не утруждать себя и не подниматься. Он пожал Тому руку, а другой рукой похлопал себя по карману. «Это я должен сказать спасибо вашей британской газете». Он снова улыбнулся, показав желтые десны. «Очень щедрая газета. Очень приятный подарок».